Часть вторая. Неведомыми тропами. Глава первая. Монголия и страна тангунов. Кяхта. Урга. Пустыня Гоби. По великому чайному пути в Калган. Монгольские обычаи. Дзерены. Великая китайская стена. Пекин. Хлопоты о снаряжении. Безденежье. Поход на озеро Далайнор. Возвращение в Долоннор. Несмотря на эти досадные склоки, Пржевальский успешно завершил экспедиционные сборы и уже 6 ноября 1870 года вместе с Пыльцовым прибыл в Кяхту. Оттуда и должна была начаться экспедиция в Монголию и сопредельные страны Центральной Азии. Близость чужих краев почуялась для нас в Кяхте с первого же раза. Вереницы верблюдов на улицах города, загорелые, скуластые лица монголов, длиннокосые китайцы, чуждая непонятная речь – все это ясно говорило, что мы стоим теперь накануне того шага, который должен надолго разлучить нас с родиной и всем, что только есть там дорогого. Будучи совершенно незнакомы с условиями предстоящего странствования, мы решили прежде всего ехать в Пекин, чтобы получить там паспорт от китайского правительства и уже затем отправиться в застенные владения Небесной Империи. Такой совет дан был нам тогдашним нашим посланником в Китае, генералом Влангали, который от начала до конца экспедиции помогал ей всеми зависевшими от него средствами и своей великодушной заботливостью как нельзя более, подготовил самый успех путешествия. Порядок почтового сообщения через Монголию был в то время определен Тяньцзиньским 1858 и Пекинским 1860 трактатами. По этим договорам русское правительство получило право завести на свой счет срочную перевозку почты от Кяхты до Пекина и приморского Тяньцзиня. Почтовые отделения были открыты русскими в четырех местах – Урге, Калгане, Пекине и Тяньцзине. В каждом из этих пунктов был назначен русский чиновник, заведующий отделением. Легкая почта пересылалась из Кяхты и Тяньцзиня – 3 раза в месяц. Тяжелые посылки 1 раз ежемесячно. Время в пути составляло 2-3 недели. Купцы, а также прочие русские путешественники пользовались другим способом сообщения. Нанимали проводника-монгола, который вел торговый караван на вьючных верблюдах через пустыню Гоби. Способ передвижения был весьма нетривиальный. Путешественник ехал в китайской телеге, большом закрытом квадратном ящике, поставленном на 2 колеса. В переднем конце кузова были проделаны с боков отверстия с небольшими дверцами. Эти отверстия служили проезжающему входом и выходом в экипаж, в котором можно было помещаться только в лежачем положении задом наперед, чтобы ноги не были выше головы. Тряска в такой телеге была невообразимая даже при езде шагом. Понятно, что никаких дорог в пустыне не было. Наконец, перед вечером 17 ноября мы двинулись в путь. Зашагал верблюд, запряженный в телегу, в которой поместились мы с товарищем и общим нашим другом, легавым сеттером Фаустом, привезенным из России. Немного спустя оказалась позади Кяхта, и мы ступили на монгольскую землю. «Прощай, Родина! Прощай надолго!» Придется ли еще тебя увидеть, или нам суждено не вернуться из чужой далекой страны? Помимо Пыльцова, с Пржевальским был отправлен переводчик с монгольского, забайкальский казак родом бурят. Пржевальский не без горечи пишет, что, будучи сыном богатого человека, казак этот не выдержал трудностей путешествия и по весне был отпущен во свояси. Через неделю по выезде из Кяхты экспедиция добралась до города Урги, где провела 4 дня в семействе русского консула Шишмарева. Урга, по-монгольски «ставка», также называлась Их-Хуре – «Великий монастырь», ныне столица Монголии Улан-Батор. Город Урга, главный пункт Северной Монголии, лежит на реке Толе, притоке Орхона, и известен всем намадам, кочевникам, исключительно под именем Багдакурень или Декурень, то есть «священное стойбище». Именем же Урга, происходящим от слова «урго» – «дворец», окрестили его только русские. Этот город состоит из двух частей – монгольской и китайской. Первая, собственно, и называется Багдакурень, а вторая, лежащая от нее в 4 верстах к востоку, носит имя Маймачен, то есть торговое место. Ныне Амолаган-Батор. В середине между обеими половинами Урги помещается на прекрасном возвышенном месте недалеко от берега Толы двухэтажный дом русского консульства с флигелями и другими пристройками. Жителей во всей Урге считается до 30 тысяч. Население китайского города, выстроенного из глиняных фанц, состоит исключительно из китайцев, чиновников и торговцев. Те и другие по закону не могут иметь при себе семейств и вообще заводиться прочной оседлостью. Но обходя такой закон, китайцы обыкновенно держат наложниц из монголок. Маньчжурские же чиновники привозят с собой и семейства. В монгольском городе на первом плане являются кумирни с своими позолоченными куполами и дворец Кутухты, земного представителя божества. Впрочем, этот дворец по своей наружности почти не отличается от кумирен, между которыми самое замечательное по величине и архитектуре – храм Майдари, будущего правителя мира. Это высокое квадратное здание с плоской крышей и зубчатыми стенами. Внутри его на возвышении помещается статуя Майдари в образе сидящего и улыбающегося человека. Эта статуя имеет до 5 сажен вышины и весит, как говорят, около 8000 пудов. Она сделана из вызолоченной меди в городе Даланнор, а затем по частям перевезена в Ургу. Перед статуей Майдари находится стол с различными приношениями, в числе которых не последнее место занимает стеклянная пробка от нашего обыкновенного графина. Кругом же стен здания размещено множество других мелких башков, бурханов, а также различных священных картин. Кроме кумирен и небольшого числа китайских фанс, остальные обиталища монгольского города состоят из войлочных юрт и маленьких китайских мазанок. Те и другие помещаются всегда внутри ограды, сделанной из чистокола. Подобные дворы то вытянуты в одну линию, так что образуют улицы, то разбросаны кучами без всякого порядка. В середине города находится базарная площадь, и здесь есть 4 или 5 лавок наших купцов, которые занимаются мелочной продажей русских товаров, а также транспортировкой чая в кяхту. Население монгольской части Урги того времени состояло в основном из лам, которых, по сведениям Пржевальского, насчитывалось до 10 тысяч. Эта цифра кажется огромной, но в то время почти 1/3 мужского населения Монголии принадлежала к духовному сословию, а Урга для ламаистов по религиозному значению была 2-м городом после Лхасы. Там проживал духовный лидер монголов Богдо Гэгэн, или Хутухта, обладавший непререкаемым авторитетом. Для обучения мальчиков, предназначенных быть ламами, в Урге находилась большая школа с подразделением на факультеты – богословский, медицинский и астрологический. В этих двух городах находились главные святыни буддийского мира. В Лхасе – Далай-лама с своим помощником Баньцинердени. В Урге – Кутухта, третье лицо после Далай-ламы. Баньцинердени обитает не в Лхасе, а в монастыре Джесилумба. Имеется в виду Панчен-лама, второе лицо в ламаистской иерархии, проживавший во времена независимости Тибета в монастыре Ташилунпа. По ламаистскому учению, эти святые, составляя земное воплощение божества, никогда не умирают, но только обновляются смертью. Душа их по смерти тела, в котором она имела место пребывания, переходит в новорожденного мальчика и через это является людям в более свежем и юном образе. Вновь возродившийся Далай-лама отыскивается в Тибете по указанию своего умершего предшественника. Ургинский Жику Тухта находится пророчеством Далай-ламы и также большую частью в Тибете. Тогда из Урги отправляется туда огромный караван, чтобы привести в Багдакурень новорожденного святого, за отыскание которого Далай-ламе везется подарок деньгами в 30 тысяч лан, иногда и более. Пржевальского поражает контраст между религиозной сутью города-святынь и отвратительными сценами его внутренней жизни, свидетелем которых ему довелось быть. Наружный вид монгольской части Урги грязен до отвращения. Все нечистоты выбрасываются на улицы, на которых не только ночью, но даже днем жители отправляют свои естественные надобности. На базарной площади ко всему этому прибавляются еще толпы голодных нищих. Некоторые из них, преимущественно убогие старухи, поселяются здесь даже на постоянное жительство. Трудно представить что-либо отвратительней подобной картины. Дряхлая или увечная женщина ложится на землю посреди базара, и на нее в виде подаяния набрасывают старые войлоки, из которых страдалица устраивает себе конуру. Лишенная сил, она здесь же отправляет свои потребности – и, покрытая тучами паразитов, молит проходящих о милостыне. Зимою бури навевают на такое логовище сугроб снега, под которым страдалица спасает свое жалкое существование. Сама смерть является к ней в ужасном образе. Очевидцы рассказывали нам, что когда наступают последние минуты несчастной, то вокруг нее собирается куча голодных собак, которые садятся кругом умирающей, и лишь только она затихнет в своей агонии, как тотчас бросаются обнюхивать лицо и тело, чтобы узнать, жива или нет злосчастная старуха. Но вот последняя начинает снова вздыхать или шевелиться, собаки снова отходят на прежнее место и терпеливо ждут своей жертвы. Лишь только замолкнет последнее дыхание ее жизни, труп съедается голодными собаками, а опорожненное логовище вскоре занимается другой такой же старухой. В холодные зимние ночи более здоровые нищие вытаскивают этих старух на снег, где они замерзают, а сами залезают в их нору и спасаются от гибели. В придачу ко всему здесь Пржевальский узнает, что в краю неспокойно, что, увы, окажет свое влияние на его дальнейшее путешествие. Во время нашего пребывания в Багдакурене везде ходили слухи о джунганах, то есть магометанских инсургентах, повстанцах, которые только что напали на Улясутай и грозили тем же самым Урге. Опасение за участь этого города, столь важного в глазах намадов, заставило китайцев привести сюда 2000 собственных солдат и собрать 1000 монголов. Однако при нежелании драться тех и других воинов, они служили слишком малой гарантией для безопасности Урги. Такое обстоятельство вынудило наше правительство ввести туда значительный отряд до 600 человек пехоты и казаков с двумя орудиями для охранения консульства и для гарантирования нашей чайной торговли. Отряд этот пробыл в Урге более года, и только благодаря ему инсургенты не посмели напасть на Багдакурень. Новости из Китая достигали внешнего мира с опозданием, и путешественник мало что слышал о масштабном восстании дунган – китайских мусульман, которых жестоко угнетало цинское правительство. Восстание бушевало в 1862-1870 годах в Ганьсу и Шэньси, то есть именно в тех провинциях, куда собирался Пржевальский. Однако угроза оказаться в центре охваченной беспорядками незнакомой страны не останавливает Николая Михайловича, и путешественники продолжают путь. Покинув Ургу, они пересекают реку Толу и углубляются в знаменитую пустыню Гоби, западная часть которой оставалась полностью неизвестной европейской науке. Уже через день пути сибирский характер местности, пологие поросшие лесом горы, сменяются чисто монгольским, бесконечной степью, по которой будто волны по морю, ветер стелит волны травы. Вокруг пасутся многочисленные стада и стоят юрты монголов. При этом почва Гоби содержит много красноватого мелкого гравия, а потому даже трава на ней растет плохо, а деревьев и кустарников нет вовсе. Зато дорога становится более удобной даже в несносной китайской телеге. Вообще Гоби своей пустынностью и однообразием производит на путешественника тяжелое подавляющее впечатление. По целым неделям сряду перед его глазами являются одни и те же образы. То неоглядные равнины, отливающие зимою желтоватым цветом иссохшей прошлогодней травы, то черноватые изрожденные гряды скал, то пологие холмы, на вершине которых иногда рисуется силуэт быстроногого дзерена. Мерно шагают тяжело навьюченные верблюды, идут десятки, сотни верст, но степь не изменяет своего характера, а остается по-прежнему угрюмой и неприветливой. Закатится солнце, ляжет темный полог ночи, безоблачное небо заискрится миллиардами звезд, и караван, пройдя еще немного, останавливается на ночевку. Радуются верблюды, освободившись из-под тяжести вьюков, и тотчас же улягутся вокруг палатки погонщиков, которые тем временем варят свой неприхотливый ужин. Прошел еще час, заснули люди и животные, и кругом опять воцарилась мертвая тишина пустыни, как будто в ней вовсе нет живого существа. Таким вот образом путешественники проходили в день по 50-60 верст. Несмотря на суровый климат и малую населенность, Гоби издавна использовалась как удобный тракт для вездесущих торговцев. Караваны с чаем пересекали пустыню в любое время, и на пути этих караванов были уже известны места остановок, куда собиралось местное население, торгующее аргалом, сушеным овечьим пометом, единственным топливом в этих безлесных местах. Целую главу своего дневника Пржевальский посвящает описанию монголов, их отличительных черт, семейного и бытового уклада, их поразительному гостеприимству, удивительной выносливости и не менее удивительной наивности. Жизнь этих людей тесно связана с жизнью их стад. Встретившись дорогой с кем бы то ни было, знакомым или незнакомым, монгол тотчас же приветствует его словами «менду», «менду себейна», соответствующими нашему «здравствуй». Затем начинается взаимное угощение нюхательным табаком, для чего каждый подает свою табакерку другому и при этом обыкновенно спрашивает «мал себейна», «та себейна», то есть «здоров ли ты и твой скот?». Вопрос о скоте ставится на первом плане, так что о здоровье своего гостя монгол осведомляется уже после того, когда узнает, здоровы и жирны ли его бараны, верблюды и лошади. По поводу вопроса о здоровье скота с европейцами-новичками, едущими из Кяхты в Пекин, иногда случаются забавные истории. Так однажды какой-то юный офицер, недавно прибывший из Петербурга в Сибирь, ехал курьером в Пекин. На монгольской станции, где меняли лошадей, монголы тотчас же начали лезть к нему с самым почетным, по их мнению, приветствием, с вопросом о здоровье скота. Получив через переводчика-казака осведомление своих хозяев о том, жирны ли его бараны и верблюды, юный путешественник начал отрицательно трясти головой и уверять, что у него нет никакого скота. Монголы же со своей стороны ни за что не хотели верить, чтобы состоятельный человек, да еще при том чиновник, мог существовать без баранов, коров, лошадей или верблюдов. Нам лично в путешествии много раз приходилось слушать самые подробные расспросы о том, кому мы оставили свой скот, отправляясь в такую даль, сколько весит курдюк нашего барана, часто ли мы едим дома такое лакомство, сколько у нас скакунов и так далее. Следуя по Гоби, Пржевальский по своей привычке подробно описывает населяющих ее животных и птиц – монгольского жаворонка, пустынника, пищуху, негодует по поводу нахальства местных ворон и, конечно, уделяет не одну страницу повадкам монгольской антилопы – дзерена. При следовании в Калган мы встретили дзеренов в первый раз в 350 верстах, 373 километра, за Ургою. Нечего и говорить, какое впечатление произвели на меня и моего товарища эти стада еще невиданных нами зверей. Целые дни гонялись мы за ними, к крайнему огорчению наших монголов, принужденных волей-неволей иногда ждать нас с караваном по целым часам. Ропот наших подводчиков достиг крайней степени и утешился лишь тогда, когда мы подарили им одну из убитых антилоп. Миновав бесплодную часть Гоби, путешественники вступили в земли чахаров, монголов, считавшихся приграничной службой Китая и отличавшихся от соплеменников даже внешне за счет смешения с китайцами. Пустыня опять сменилась степью, начали попадаться озера, китайские деревни и обработанные поля. Наконец, впереди на горизонте показались неясные очертания того хребта, который служит резкой границей между высоким, холодным Нагорьем Монголии и теплыми равнинами, собственно, Китая. Крутые боковые скаты, глубокие ущелья и пропасти, остроконечные вершины, иногда увенчанные отвесными скалами, так выглядели горы, по главному гребню которых тянется знаменитая Великая Стена. Перепад рельефа был здесь просто удивителен. До последнего шага путешественник идет между холмами волнистого плата, а затем перед его глазами вдруг раскрывается удивительнейшая панорама. Внизу, под ногами очарованного зрителя, встают, словно в причудливом сне, целые гряды высоких гор, отвесных скал, пропастей и ущелий, прихотливо перепутанных между собой. А за ними расстилаются густонаселенные долины, по которым серебристой змеей вьются многочисленные речки. Контраст между тем, что осталось позади, и тем, что лежит впереди, поразительный. Не менее велика и перемена климата. До сих пор все время нашего перехода через Монгольское Нагорье день в день стояли морозы, доходившие до минус 37 градусов и постоянно сопровождаемые сильными северо-западными ветрами. Хотя снегу было вообще очень мало, а местами он и вовсе не покрывал землю. Теперь с каждым шагом спуска через окраинный хребет мы чувствовали, как делалось теплее. И, наконец, прибыв в город Калган, встретили, несмотря на конец декабря, совершенно весеннюю погоду. Этот город, называемый китайцами Джанцзякоу, составлял важный пункт торговли Китая с Монголией. Так город называется и сейчас. В переводе с китайского это название означает «врата семи джан». Здесь Пржевальский в первый раз видит Великую Китайскую Стену и описывает ее на страницах своего дневника, делая весьма практические выводы. И к чему творилась вся эта гигантская работа? Сколько миллионов рук работало над ней? Сколько народных сил потрачено за даром? История гласит нам, что описываемую стену выстроили за два с лишним века до Рождества Христова. Китайские владыки с целью оградить государство от вторжения соседних номадов. Но та же самая история говорит, что периодические напоры варваров никогда не разбивались об эту искусственную преграду, за которой китайскому государству недоставало и недостает другой, более прочной защиты – нравственной силы самого народа. В Калгане того времени насчитывалось до 70 тысяч жителей, и основу его экономики составляла торговля чаем. Недаром путь из Кяхты до Пекина называли еще Великим чайным путем. Караванщиками, выдерживавшими основные тяготы пустыни, были почти исключительно монголы со своими верблюдами. И Пржевальский немало возмущенных слов посвящает бессовестному грабежу простодушных степняков китайскими торговцами. Бесчестные методы торговли возмущали его и ранее, так что отметим для себя эту черту его характера. Экспедиция провела в Калгане 5 дней, пользуясь гостеприимством нескольких соотечественников, купцов и комиссионеров, занимающихся транспортировкой в Кяхту чая, принадлежавшего русским владельцам фабрик в городе Ханькоу. Это название тоже сохранилось, но в настоящее время город стал частью мегаполиса Ухань. С выходом из Калгана перед глазами путешественников открылась широкая равнина, густо заселенная и превосходно обработанная. Деревни встречались на каждом шагу и имели опрятный вид, совершенно противоположный городам. По оживленным дорогам тянулись вереницы ослов, нагруженных каменным углем. Телеги, запряженные мулами, пешеходные носильщики и, наконец, собиратели помета, которые так дорого ценятся в Китае. Климат стал еще теплее, так что во время русских крещенских морозов термометр в полдень поднимался в тени выше нуля. снега не было. Если он изредка и выпадал ночью, то таял на следующий день. Везде встречались зимующие птицы – дрозды, вьюрки, дубоносы, стринатки, грачи, коршуны, голуби, дрофы и утки. С приближением к столице Небесной Империи густота населения увеличивается все более и более. Сплошные деревни образуют целый город, так что путешественник совершенно незаметно подъезжает к Пекинской стене и вступает в знаменитую столицу Востока. 2 января 1871 года экспедиция прибыла в Пекин. Пекин, или как его уже тогда называли китайцы, Бэйцзинь, северная столица, был исходным пунктом путешествия. Там путешественники остановились в русском посольском доме на квартире, представленной генералом Влангеле, и провели почти 2 месяца, готовясь к предстоящей экспедиции, пользуясь гостеприимством членов русской дипломатической и духовной миссии. Пекин произвел на гостя не слишком хорошее впечатление, в том числе по причине страшной дороговизны. Впрочем, как отмечает сам Пржевальский, он не слишком хорошо узнал город, в первую очередь из-за незнания языка. Хлопоты о снаряжении занимали почти все его время. Путь из Кяхты в Пекин убедил Пржевальского, что местное население может быть враждебным, и в местах, где нет европейцев, экспедиция может рассчитывать только на то, что привезет с собой. Воспользоваться советами других путешественников было невозможно, так как запланированный маршрут пролегал в местах, неизвестных европейцам. Благодаря содействию русского посланника экспедиция получила от китайского правительства паспорт на путешествие по всей юго-восточной Монголии до провинции Ганьсу. Пржевальский приобрел 7 вьючных верблюдов и 2 верховых лошадей, а также запас продовольствия, оружия и охотничьих снарядов и прочего снаряжения из расчета на год. Первоначальный маршрут был разработан им на северный изгиб Желтой реки Хуанхэ, в Ордос и далее в Тибет к озеру Кукунор. Ордос – пустынная плато в северном Китае. С севера, запада и востока пустыню окаймляет изгиб реки Хуанхэ. На юге переходит в Лессовая плато. Наибольшая высота – 2535 метров. Кукунор – второе по размерам бесточное горное соленое озеро Центральной Азии после озера Иссык-Куль. Расположено в провинции Цинхай на западе Китая. Однако планы пришлось скорректировать, так как люди, приданные Пржевальскому, могли участвовать в экспедиции только временно. Кроме казака, привезенного из Кяхты, к экспедиции присоединился еще один казак из числа состоящих при русском пекинском посольстве. Как тот, так и другой могли оставаться в экспедиции только временно и должны были смениться 2 новыми казаками, назначенными в экспедицию, но еще не прибывшими из Кяхты. При таких обстоятельствах Пржевальский не мог придерживаться первоначального маршрута и изменил планы, решив вначале исследовать области, лежащие на север от Пекина, в том числе понаблюдать весенний пролет птиц на озере Далайнор, после чего возвратиться в Пекин. Далайнор – озеро на плоскогорье Барга в автономном районе Внутренняя Монголия. Одно из крупнейших озер Китая площадью около 2000 квадратных километров. Изменению планов способствовал и тот факт, что деньги, отпущенные на первый этап путешествия из Санкт-Петербурга до Пекина, почти закончились, а новый перевод еще не поступил. Пржевальский был бы вынужден сидеть в Пекине и ждать, если бы не генерал Влангеле, одолживший ему в общей сложности 1900 рублей. Но и этого не хватало, поэтому Николай Михайлович написал Тихменеву с просьбой продать остаток акций и выслать вырученные за них деньги ему в Пекин. «Со временем я буду просить о прибавке мне жалованья», — писал он. «Теперь же не хочу этого делать, подумают, что собираю барыши». Но на снаряжение и особенно ружейное снаряжение он не скупился, приобретя 5500 патронов, 10 пудов дроби и 100 фунтов пороха. Каждый из членов экспедиции имел теперь по 2 револьвера у седла и штуцер за плечами. В багаж были добавлены 4 тяжелых ящика с принадлежностями для препарирования и сбора образцов. А вот запас продовольствия состоял лишь из ящика коньяка, пуда сахара и двух мешков с зерном. Предполагалось, что основной провиант будет добываться охотой. После всех этих трат на год путешествия свободных денег осталось ни много ни мало 460 рублей. Ничтожностью этой суммы объясняются многие последующие решения. Таким образом, снаряженная экспедиция, состоящая из Пржевальского, Пыльцова и двух казаков, выступила 25 февраля из Пекина, где стояла уже прекрасная весенняя погода. Термометр показывал в тени 14 градусов тепла. Однако по мере продвижения на север становилось все холоднее. И вот уже на восходе солнца мороз мог достигать минус 14 градусов. 17 марта экспедиция прибыла в город Долоннор, чтобы наблюдать весенний пролет птиц на озеро Далайнор. Долоннор, ныне Далоннор, административный центр округа Доулунь, автономного района Внутренняя Монголия. Его название по-монгольски означает «семь озер». Сопровождаемые толпой зевак, путники долго ходили по улицам, отыскивая гостиницу, в которой можно было бы остановиться. Однако их никуда не пустили. По совету знакомого монгола, утомленные путешественники отправились просить пристанища в монгольской кумирне, где их, наконец, встретили радушно и отвели в фанзу. Так назывались китайские дома из самана или кирпича с соломенными крышами. Немного отдохнув, путники покинули Долоннор и верстах в 40 от города вступили в пределы аймака Кашиктен. Отсюда вплоть до озера Далайнор протянулись песчаные холмы, известные у монголов под именем Гучингурбу, то есть 33. Такое название было дано, вероятно, потому что вокруг раскинулось бесчисленное множество невысоких песчаных холмов, порой совершенно оголенных, а порой поросших кустарником, в которых водились лисы, куропатки, волки и косули. Без проводника в этой местности легко было сбиться с дороги. Так что, изрядно поплутав, экспедиция прибыла к озеру Далайнор только 25 марта. В ту же ночь они наблюдали травяной пожар. Огонек на горизонте за 2-3 часа разросся, целиком залив светом близлежащую гору и отбрасывая в низкое небо клубы дыма и багровые сполохи. Озеро Далайнор, крупнейшее из озер юго-восточной Монголии, лежит на северной окраине холмов Гучингурбу. Формой оно напоминает сплюснутый эллипс, вытянутый большой осью от юго-запада к северо-востоку. Вода на озере соленая, и тем не менее перелетные птицы делают именно здесь остановку на своем ежегодном пути на север, в родные края. Действительно, в конце марта мы нашли здесь множество уток, гусей и лебедей. Крахали, чайки и бакланы встречались в меньшем числе, равно как и журавли, цапли, колпицы, щелоклювки. Два последних вида вместе с другими голенастыми стали появляться лишь с начала апреля. Хищных птиц было вообще мало, равно как и мелких пташек. Сильные и холодные ветры, постоянно господствующие на Далайноре, много мешали нашим охотничьим экскурсиям. Однако, несмотря на это, мы столько били уток и гусей, что исключительно продовольствовались этими птицами. Иногда даже запас переполнялся через край, и мы стреляли уже из одной охотничьей жадности. Лебеди давались не так легко, и мы били их почти исключительно пулями из штуцеров. После 13-дневного пребывания на берегах Далайнора экспедиция вернулась в Долоннор, чтобы следовать в Калган.